Посвящается Элизабет и Эдварду Яге-младшему, несравненным в их стойкости во всех напастях и превратностях судьбы. Книга первая. Сан-Северино. Глава первая. 13 апреля 1096 года.